Нет, голос Трейси дрогнул, и ей пришлось приложить усилия, чтобы удержать лицо. Ее внутренности сжимались, и казалось, ее сейчас вырвет. «Похоже на ложь», — сказала Тейлор, сделала шаг к Трейси. «Мне не нравится ложь». Ее движения становились все страннее по мере приближения. Она уставилась прямо на Трейси, и во взгляде ее присутствовало практически хищническое предвкушение. «Ты ведь знаешь, что я делаю с теми, кто солгал мне?» — спросила Тейлор. Она улыбнулась, и улыбка растянула ее лицо, как резиновое. «Я заставляю их исчезнуть». Тейлор сильнее склонила голову на бок, и раздался неестественный треск. Она начала подходить к ним, ее конечности двигались преувеличенно неестественным способом. «Но прежде чем я это сделаю, у нас состоится небольшой разговор». Трейси закричала, и мгновением позже вторая Тейлор появилась в дверях. Выглядело все так, словно она торопилась добраться до комнаты, еще до того, как Трейси закричала. За спиной Тейлор виднелась староста, Джемма. «Ридикулус!» — закричала Джемма. Тейлор, находившаяся ближе к ним, внезапно оказалась одета в розовую пачку и начала напевать странную песенку. Она поторопилась запрыгнуть в шкаф. «Пока оно тут, я здесь спать не буду», — сказала Трейси. «Я боюсь сама знаешь кого», — торопливо сказала Мелисент настоящий Тейлор, которая пристально смотрела на них обеих. «Пойду, приведу профессоров», — сказала Джемма. «Я закрыла ваш шкаф, так что Богдарт не сможет выбраться». Она ушла, оставив их наедине с настоящей Тейлор. «Я не боюсь тебя», — сказала Трейси. «А следовало бы», — ответила Тейлор. Ее улыбка росла и росла, и лицо превратилось в нечто нечеловеческое, почти насекомье. Она начала приближаться к ним, ее руки и ноги изгибались неестественно, со странным потрескивающим звуком. «Все равно с чего-то надо начинать, не так ли?» Трейси хватанула ртом воздух и проснулась. «У нас больше дюжины травмированных учеников», — сказала мадам Помфри. «И эта стая Богдартов не улучшает ситуации. 3 часа назад у меня закончилось успокаивающее зелье. Вероятно, было не слишком мудро со стороны мистера Траверса проводить этот урок на глазах у всех», — сказал Дамблдор. «У некоторых из учеников могут оказаться страхи, которые они предпочли бы сохранить в тайне. А что насчет нее?» — спросила мадам Помфри. «Она демонстрирует признаки серьезной неуравновешенности. Разве это удивительно?» — спросил в ответ Дамблдор. «Что мне, по-твоему, следует сделать? Исключить ее? Она погибнет в течение 2 недель. Ты знаешь, что творится там, снаружи, и своими действиями она не завела себе друзей среди родителей чистокровных. Я просто обеспокоена», — сказала мадам Помфри. «Я практически так же обеспокоена первыми 2 видениями, как и последним. Кто-то, верящий, что мир нереален, если мир нереален, то зачем сдерживаться? Я считаю, что ее последний страх означает, что она на самом деле не верит, что все это ей снится», — заметил Дамблдор. «Как ты и сказала, зачем беспокоиться об убийстве всех, если они всего лишь иллюзия? В определенном смысле, мне стало легче, когда я увидел содержание ее последнего страха». «Почему?» — мадам Помфри шокированно уставилась на него. «Потому что он означает, что она еще не потеряна», — сказал Дамблдор. «У Волдеморта никогда не было бы такого изображения, потому что он не верит, что то, что он сделал с другими кроме самого себя, имеет какое-то значение. Она же активно боится навредить другим людям. Для кого-то, кто боится навредить, у нее это очень неплохо получается. И вот поэтому она и напугана», — ответил Дамблдор. «Именно из-за того, что она хороша в этом. У нее есть навыки, которые необычны для кого-то ее возраста. Вот что по-настоящему беспокоит меня. Тем не менее, я видел признаки того, что в конечном счете она хороший человек. Она защищает невинных и беспомощных, и она не опасна, если относиться к ней с чуточкой уважения. Эта школа, полная детей», — сказала мадам Помфри. «Большинство из них в таком возрасте, когда уважение — это последнее, что они понимают. Возможно, пришло время им научиться», — ответил Дамблдор. Его лицо стало жестче. Слова о том, что они превосходят других, внушили некоторым чистокровным идеи, которые сделали их уязвимыми к определенному внешнему влиянию. Мисс Эберт — ненаглядная иллюстрация. Она могла убить любого из этих учеников, но не убила. Она применила ровно такое количество силы, которое собиралась, и не более, — сказал Дамблдор. Она показала такой уровень самообладания, который удивителен для кого-то ее возраста. «Если это то, что вы называете самообладанием, то не уверена, что хочу увидеть, как будет выглядеть потеря контроля. «Думаю, мы уже увидели», — сказал Дамблдор. «Больше всего меня беспокоит деталь ее последнего страха. Будь это сцена, взятая из магловских развлечений, там не было бы остальных элементов». «Остальных элементов? Ты не заметила запахов?» — спросил Дамблдор. «К моему сожалению, я однажды видел схожую сцену, когда был в Африке, и никогда не забуду, как там пахло. Эти запахи были абсолютно подлинными, и если пожиратели смерти обострили все до такого уровня жестокости, у нас гораздо больше проблем, чем мы считали». «Так вы собираетесь поговорить с девочкой?» «Думаю, что должен», — сказал Дамблдор. «Хотя бы за тем, чтобы узнать больше о совершенных против нее преступлениях. Мне следовало сделать это в начале семестра, но я подозревал, что она слишком травмирована, чтобы справиться. Теперь же я изменил решение. В конце концов, некоторые нарывы следует вскрывать. Магловское шарлатанство», — презрительно фыркнула мадам Помфри. «Они делают, что могут», — беззлобно пожурил ее Дамблдор. «Их методы стали намного менее варварскими, чем они были во времена моего детства. Возможно, однажды они превзойдут нас». Мадам Помфри еще раз презрительно фыркнула, словно это когда-нибудь случится. «Как только ситуация с Богартами разрешится, мисс Эберт и я поболтаем», — сказал Дамблдор. «Хорошо, давно пора. Ты не видел этого», — сказала Гермиона. «Это я не знаю, что и думать. Нельзя считать кого-то ответственным за то, чего он боится», — сказал Невилл, наклоняясь ближе к ней. «По крайней мере, она боится не профессора Снипа». Гермиона рассмеялась грустно. «Единственное, чего она боится, так это самой себя. Вот что все говорят». «Ну», — сказал Невилл, — «это же хорошо, верно? Если она беспокоится о том, что может убить тебя, это означает, что она волнуется о тебе». «Она боится, что сорвется и убьет всех», — ответила Гермиона. «Не только меня, но всех волшебников повсюду. Она же не может такого сделать, правда?» — спросил, хмурясь, Невилл. «Глупо думать, что один волшебник в состоянии сделать что-нибудь подобное. Ты знаешь, кто хочет убить всех маглов, и они превосходят нас в численности 6000 к 1, — сказала Гермиона. «Я могу придумать пару способов убить всех нас, а раз могу я, то она способна их придумать в 10 раз больше». «Подожди, как? Я не собираюсь никому рассказывать», — ответила Гермиона, сердито глядя на него. «Это не те идеи, о которых следует говорить вслух. Представь себе, что вот такие мысли у тебя все время», — сказал Невилл. «Потому что они должны быть у тебя, чтобы защитить себя. Разве это не обеспокоило бы тебя?» Гермиона притихла на секунду. «Меня беспокоит то, что я вообще могу думать о тех вещах, о которых думаю. Насколько хуже все должно быть для Тейлор? Даже поддельные Тейлор заставляют профессоров попотеть, по крайней мере, я так слышал. Студенты ходили на занятия и обратно в сопровождении старост, и во всех остальных случаях сидели взаперти в своих жилищах. Библиотека оставалась одним из немногих мест, где ученики из других домов все еще могли поговорить друг с другом, так что теперь в ней было больше народу, чем обычно. Твоя приятельница ненормальная», — услышала Гермиона громкий возглас Рыжего, сидевшего через стол от них. Несомненно, он подслушивал их разговор. Ей нужно было изучить заглушающие чары, и чем скорее, тем лучше. Гермиона подавила порыв ответить ему неприличным жестом. Последнее, что ей сейчас требовалось, так это потерять баллы дома. На нее уже давили старшие ученики факультета насчет ее дружбы с Тейлор. Общее мнение было таково, что она опасная, неуравновешенная одиночка. Если это было тяжело для Гермионы, насколько тяжелее все было для Тейлор, когда вся школа смотрела на нее и думала, что она ненормальная, или, еще хуже, убийца. Тейлор всегда казалась выше всего этого, словно слова людей ее вообще не беспокоили, но Гермиона знала, что это не может быть правдой. Факт, доказанный Богартом, что у Тейлор имелись эмоции, что ее можно ранить. Она ощутила, как краснеет, что она, наверное, думает обо мне. Она видела моего Богарта. Невилл похлопал ее по спине, но это ничуть не помогло, и стыд никуда не делся. Глава 30. Отработки. В течение прошедших нескольких недель у меня состоялись распределенные по времени отработки с преподавателями. Может, им не очень-то хотелось терпеть мое присутствие. В конечном итоге у меня получилась одна отработка в неделю. С профессором Спраут оказалось легко и спокойно. По большей части мы работали с растениями, и я рассказывала о своем ограниченном опыте садоводства, полученном в детстве с мамой. Вроде бы, мелочь, но работа со Спраут оказалась расслабляющей в таком смысле, к которому я не привыкла. От профессора я не слышала ни слова осуждения. Наоборот, меня не покидало чувство, что она поддержит меня во всем, что я делаю. По правде говоря, я стала слегка завидовать хаффлпаффцам. Снейп по-своему тоже оказывал поддержку, но на Слизерине это выглядело совсем иначе. Там даже первогодкам следовало быть настороже с тем, что они говорят друг другу, иначе их слова могли быть использованы против них же. Профессор Синистра усадила меня переписывать карты звездного неба. Я все еще испытывала затруднения, не в силах разглядеть смысла в ее предмете, так что эта отработка оказалась для меня настоящей каторгой. В любом случае, школьные отметки никак реально не влияли на финальные оценки. Все, что имело значение, выпускные экзамены. Домашние задания просто служили для отслеживания того, что ученики поняли и где им нужна помощь. Не знаю, нравилась ли мне система. Я и правда верила, что некоторые ученики заваливают тесты чисто в силу темперамента, а не отсутствия знаний, и система придавала большое значение результатам одного единственного теста. Тем не менее, все это меня не так уж и беспокоило. Моя отработка с профессором Флитвиком состояла в обучении некоторых отстающих учеников кое-каким заклинанием, из числа тех, которыми я овладела. Это открыло мне глаза на то, насколько медленны и несговорчивы могут быть некоторые из юных учеников. Они были чистокровными, и этот факт служил доказательством того, что стереотип, мол, маглорожденные не слишком хороши в магии, являлся неверным. Отработка со Снейпом была такой же, как и всегда, работа с ингредиентами, которые большинство детей сочли бы отвратительными. По очевидным причинам нарезка флокбер червей и работа с частями тел насекомых совсем меня не беспокоили, и я была достаточно осторожна в том, что делаю, чтобы все это не слишком беспокоило Снейпа. Он приложил все усилия, чтобы игнорировать меня в ходе отработки, вероятно из-за ощущения, что мой разговор с ним меня развлечет. Большую часть времени я провела, бездумно совершая движения и прислушиваясь к тому, что происходило в общей комнате Слизерина. А сегодня мне предстояла отработка с профессором МакГонагалл. Я угрожала ее гриффиндорцам. Она лучше прятала свое предубеждение против слизеринцев, чем с ней против ее дома, но оно все равно проявлялось, так или иначе. Еще хуже, теперь, когда проблема Боггартов ухудшила положение вещей для всех, у меня создалось ощущение, что профессора раздражены мной. Люди все время направляли на меня палочки и кричали «Ридикулус», и это становилось немного утомительным, пускай я и понимала причину происходящего. Боггарты, казалось, обладали загадочной способностью ощущать то, что находилось вокруг них, способностью, не имеющей никакого отношения к насекомым. Мне потребовалось некоторое время, чтобы осознать, что их способности никак не связаны с моими. То, чем они обладали, было той версией меня, как ее понимали другие люди. Это означало, что они знали, когда приближаются люди, и также, кажется, означало, что они могли ощущать страх на большем расстоянии. Они, казалось, питались этим страхом, и они подкарауливали по коридорам, потому что люди считали, что я так делаю. Я просто порадовалась тому, что никто из них, кажется, не был мной в форме вампира. Несомненно, никто на самом деле не поверил в этот слух по-настоящему. Тот факт, что их не могли поймать в ловушку, делал все еще хуже. Их следовало ловить в ловушке и отвозить в места, где не имелось страха. Даже макгловского страха было достаточно, чтобы поддерживать их, хотя такой страх являлся лишь бледной имитацией, оставляющей боггартов болезненными и слабыми. Также, маглы не могли создавать боггартов, так как были не в состоянии по-настоящему их осознать. Для магла Боггард проявлялся лишь в виде неприятного чувства под ложечкой, когда они видели открытый темный шкаф в ночи или слышали потрескивание в углу. Со временем Боггарды должны были неизбежно зачахнуть, если не имелось поддерживающего их страха. Сколько времени это должно было занять, казалось, варьировалось от Боггарда к Боггарду, и у волшебников, кажется, не было никакого понимания научных исследований. Никто даже не знал наверняка, сколько всего боггартов вообще родилось. У меня было подозрение, что их больше, чем по официальным подсчетам, из-за того, что я могла ощущать некоторых из них на краю сознания при помощи насекомых. Инцидент с боггартами не принес мне никаких друзей, и вряд ли МакГонагалл была довольна мной. Джемма хмурилась. Не знаю, почему мне нужно сопровождать тебя на отработку? Очевидно, что ты не одна из тех учеников, которые их боятся. Я все еще не могу правильно исполнить заклинание Ridiculous, ответила я. Очевидно, я не нахожу свои страхи очень забавными. Ну, по крайней мере, если увидишь еще одну себя, спускающуюся в холл, то будешь знать, что это не ты, сказала она. Я проснулась посреди ночи с Бобгартом, сидящим на моей груди. Ты знаешь, каково это? Я слышала крики. Я староста, воскликнула она. Джемма выглядела немного изможденной. Нехватка сна, несомненно, не принесла ей ничего хорошего. Предполагается, что я та, кто должен приходить и заботиться о малышах, у которых кошмары. Я не должна быть той, которой нужна помощь. По крайней мере, Бобгард, напавший на Джемму, был не в моей форме. Я делала заметки об учениках, которые боялись меня больше всего, и, что не менее важно, о тех, кто не боялся. Уверена, что была бы точно так же испугана, соврала я. Очевидно, я была не так убедительна, как считала, потому что она посмотрела на меня скептически. «Мы пришли», — сказала она, и в голосе ее слышалось облегчение. «Мисс Эберт», — произнесла профессор МакГонагалл. Голос ее был холоден и не содержал в себе ничего из той теплоты, которую я время от времени слышала, когда она разговаривала с кем-то со своего факультета. «Профессор», — отозвалась я, сохраняя голос нейтральным, насколько было в моих силах. «После того, что вы сделали с моими учениками, я была очень обеспокоена вашим продолжающимся присутствием в этой школе», — сказала она. «Вот почему я выбрала, чтобы моя отработка была последней. Это давало мне шанс понаблюдать за вами и перебороть мои собственные предубеждения». «К чему же вы пришли?» — спросила я. «До недавнего времени вы были примерной ученицей. Ваш почерк начал улучшаться, и вы, кажется, обладаете письменными навыками и разумом, как у взрослого». Я приложила усилия, чтобы не поморщиться. Знала ли она, кто я, и пыталась ли выудить информацию, или пыталась предложить мне комплимент такого рода, которым оказался бы польщен любой другой 11-летний? «Вот почему мне кажется, что я должна быть честной с вами», сказала МакГонагалл. «Я беспокоюсь о вас». «Что? Я видела в омуте памяти воспоминания о вашем Бобгарте», сказала она. «И это отнюдь не страхи обычной, уравновешенной девочки». «Что такое омут памяти?» спросила я. «У волшебников есть способы извлечения воспоминания и возможности другим посмотреть их», ответила МакГонагалл. «Войти в воспоминания и передвигаться в его пределах». Я уставилась на нее в ужасе. «Это вторжение в частную жизнь», сказала я. «Требуется определенная степень сотрудничества», сказала она, «иначе на воспоминания нельзя будет полагаться. Так что, если кто-то отправится под суд, то они могут просто использовать эту штуку, омут памяти, чтобы доказать свою невиновность». Она покачала головой. «Преступнику будет легко просто стереть себе память», сказала она, «стереть собственные воспоминания о преступлениях. И без того преступники иногда стирают своим жертвам память, чтобы затруднить выслеживание». Наверное, в моем выражении лица было что-то, из-за чего она скривилась. «Я начала этот разговор не за тем, чтобы давать вам идеи для будущих зверских преступлений, мисс Эберт», сказала она. «Я здесь, чтобы поговорить о моих тревогах насчет вас. Может ли омут памяти срабатывать на вещах, которые отдавший воспоминания не ощущал?» спросила я. «Если его глаза были закрыты, я не уверена», медленно произнесла она. «Это верно, что омут памяти иногда позволяет изучать вещи, которые первоначальный владелец воспоминания не помнит, чтобы видел. Хотя возможно, что он на самом деле видел эти вещи, просто не осознавал того. Так что, если у кого есть воспоминания только о голосах», сказала я, «скажем, о голосах тех, кто убил ее родителей, то там может найтись что-то, с чем можно будет работать». «Омуты памяти редки», ответила она. «Они есть только у самых могущественных волшебников. У директора, например», заметила я. Она пристально посмотрела на меня. «Вы сказали, что просмотрели воспоминания. Это означает, что устройство, скорее всего, здесь, в школе. Самый могущественный волшебник во всей Великобритании, директор. Не такой уж и большой прыжок логики. Я непривычна к тому, чтобы дети вашего возраста сильно использовали логику», сказала она. «Любые волшебники, вообще-то», сказала я. Она выглядела немного оскорбленной. «У маглов нет таких преимуществ, как у волшебников», объяснила я. «Это означает, что им нужно думать больше, если они хотят чего-то добиться. Также у них есть преимущество большего кадрового потенциала. Правда? Представьте себе, что во всей Британии есть только 10 волшебников, вместо 10 тысяч. Закон средних чисел предполагает, что, по крайней мере, половина из них будут идиотами. Большинство оставшихся будут нормальными, и, может быть, один или два из них будут выдающимися. Она настороженно кивнула. «Один человек не так уж много может сделать, своими силами», — сказала я. «И гений, окруженный идиотами, ограничен. Каждому гению нужны компетентные люди вокруг него, или он перестанет расти в том, чем занимается». МакГонагалл умолчала, пристально наблюдая за мной. «Так что на 10 тысяч волшебников у нас будет 5 тысяч идиотов, и, может быть, 1 тысяча компетентных людей. Этого едва достаточно, чтобы поддерживать социум. У маглов больше компетентных людей из-за того, что они превосходят в численности ведьм и волшебников, 6 тысяч к одному. Глупых маглов полно, но много и компетентных маглов, чего не хотят признавать волшебники. Именно по этой причине большие старшие школы, как правило, выставляли в поле лучшие футбольные команды, чем маленькие. Не то чтобы игроки в маленьких сельских командах были ужасны. Время от времени там попадались действительно хорошие. Все было из-за того, что доступный фонд талантов давал тренерам больше возможностей, из кого выбрать. В классе с 20 парнями сбор футбольной команды будет фактически означать включение туда всех, кто не находился в инвалидной коляске. Население магической Британии соответствовало небольшому городку. Если брать по всему миру, то население волшебников составляло треть от численности людей на Ямайке. «Что бы ты ни думала о волшебном мире, тебе придется жить в нем, дорогая», — сказала она. «Возможно, если есть вещи, которые тебе не нравятся, ты будешь работать над тем, чтобы изменить их». «Буду», — ответила я, — «как только получу силу». «Желательно без убийств и хаоса», — сказала она. Я молчала. Она пристально посмотрела на меня, вздохнула. «Северус сказал мне, что ты склонна рассматривать эти часы как дополнительное обучение. Предполагается, что они должны выступать в роли наказаний, и хотя ты стала вести себя лучше, тебе все еще предстоит понести ответственность за свои преступления. Обдумав все, я решила, что отправлю тебя чистить конюшни фистралов». «Лошади-скелеты?» — спросила я удивленно. «Разве они вообще испражняются?» МакГонагалл не выглядела удивленной тем, что я могу их видеть. Предположительно, их могли видеть те, кто видел смерть, что заставило меня удивляться, могу ли я видеть их лучше, чем кто-либо еще. В конце концов, я видела больше смертей, чем кто-либо во всем этом мире. Не так много, как обычные лошади, но они живые существа, дорогая. Хагрид был восстановлен в правах вчера, что означает, что конюшни не чистили в течение месяца. Я хочу, чтобы ты отправилась в его хижину, и он покажет тебе, что нужно делать. «Я люблю лошадей», — ответила я, слегка улыбнулась ей. «Спасибо. Вы могли заставить меня делать что-нибудь ужасное, например, смахивать пыль в запретной секции библиотеки». Она уставилась на меня на секунду, затем рассмеялась. «Тебе придется подождать наивной замены мистера Треверса, прежде чем тебе удастся получить разрешение туда попасть. Никто из профессоров школы не настолько глуп». Я пожала плечами. Попробовать стоило. Я знала, что она не купится, но так как она была настолько мила со мной, после моих угроз ее ученикам, я сочла, что смех того стоит. «Мы еще не закончили этот разговор», — сказала она. «Зная, через что ты прошла, могу только представлять, насколько тяжело все это может быть. Вы также можете понять, почему я могу и не желать разговаривать об этом», — ответила я. «Я ценю тот факт, что персонал не стал распространяться о том, что случилось с моими родителями, оставив мне возможность выбирать, насколько я хочу поговорить о том или не хочу. Я вообще не слышала, чтобы вы говорили об этом», — сказала МакГонагалл. «Пусть так», — отозвалась я. «Иногда поговорить о таких вещах полезно», — заметила она. «Я понимаю смысл терапии», — ответила я. «Но в Хогвартсе, а может быть и во всей магической Британии, нет ни одного психолога по образованию, а магловскому терапевту не разрешат услышать ничего о волшебном мире». Она нахмурилась. «Профессор Снейп сказал мне, в день, когда мы встретились, я не знаю, почему Сквиб или минимально компетентный волшебник не отправится в школу, чтобы получить степень. Выглядит так, что волшебникам не помешали бы консультации. Теперь еще больше, чем обычно, еле слышно пробормотала она. Относился ли этот комментарий ко мне или к Вальдемарту? Может, к обоим? Я не могла понять, что она имеет в виду. «А сейчас ступайте», — сказала она. «Рубиус ожидает вас, и лучше раньше, чем позже». «Хорошо», — отозвалась я. Посмотрев вверх, я спросила ее, трудно ли использовать омут памяти. «Их трудно создавать», — ответила она, — «но не использовать. Тем не менее, необходимы некоторые навыки для извлечения воспоминаний. Я не верю, что вы сможете вломиться в его кабинет и использовать омут памяти директора без его помощи». Я ошеломленно посмотрела на нее. «Я преподавала в этой школе задолго до того, как вы появились на свет», — сказала МакГонагалл. «И это означает, что я знаю, как думают молодые люди. Несмотря на то, что вы слизеринка, я считаю, что у вас есть множество качеств моего дома, включая храбрость, но это также означает, что иногда вы можете принимать безответственные решения». Пожав плечами, я ответила, «Мои решения кажутся мне безупречно логичными». «Уверена, что так и есть, дорогая», — отозвалась она. «Вопрос в том, будут ли они казаться таковыми 10 лет спустя. Дабы судить об этом, нужно, чтобы я все еще была через 10 лет», — сказала я. «Именно это я и пытаюсь сделать. Я бы хотела просто, что там обычные волшебники делают, в любом случае, работают в министерстве», — ответила она, — «или открывают собственный магазин. Так значит, правительство или частный сектор», — сказала я, нахмурившись. «Может, я смогу открыть частную охранную компанию, телохранители, защита ценностей, такого рода вещи?» «Звучит так, словно тебе хотелось бы стать Аврором», — ответила она. Я покачала головой. «Им недостаточно платят, и их никто не любит. Единственные, кто боится Авроров, так это люди, совершившие что-то неправильное», — сказала она. Я ухмыльнулась. «Вы все еще верите в это? В руках коррумпированного правительства полиция превращается в бандитов и вышибал. В наихудших случаях они становятся агентами террора, которые заставляют людей исчезнуть, чтобы затем пытать и убивать их. Это повсеместное явление в магловском мире, не только в прошлом, но и прямо сейчас. Такого здесь не случится», — сказала она. «Разве?» — спросила я. «Можете ли вы сказать мне, что не было постыдных судов после прошлой войны, где богатых, заявлявших, что они пребывали под какого-то рода проклятием, освобождали, тогда как бедных убивали или еще хуже, отправляли к дементорам на поцелуй?» Она молчала и хмурилась. «Когда богатые устанавливают правила, люди теряют веру в систему», — сказала я. «Зачем следовать правилам, если вы считаете, что они не применяются к вон тому парню неподалеку? Обычно не бедные начинают революции», — продолжала я, — «но они обычно следуют за теми, кто богаче, и проблема в том, что если они побеждают, то, как правило, сами становятся богатыми, и затем цикл начинается снова». «Вы так циничны для своего возраста», — сказала МакГонагалл. «Убийство семьи, как правило, способствует подобному», — отозвалась я. «Мне кажется, Хагрид ожидает меня», — она кивнула, и я поднялась. «Если мне что-то будет нужно, я обращусь к вам», — сказала я. «Но я прилагаю все усилия, чтобы мне никто не требовался». Когда я покидала комнату, мои насекомые расслышали ее бормотание. «Звучит как очень одинокая жизнь. Выгребание фестральева дерьма было не худшей из возможных отработок, и если повезет, я, возможно, даже смогу найти новые виды насекомых, которых никогда раньше не видела. В экскрементах зачастую встречаются странные виды личинок, и в магических экскрементах могут быть магические личинки. Или, может быть, там будет просто дерьмо. Такова история моей жизни, в конечном итоге». Глава 31. Тьма. «Не удивлен, что ты можешь их видеть», — сказал Хагрид. «Но мне это жаль, что можешь. Это ж из-за меня ты. Вы думаете, что это из-за тролля?» — спросила я удивленно. Мы находились в его хижине, завершив долгую, потную работу по очистке фестральих конюшен. Я не имела ни малейшего представления, будет ли то, что они оставляли после себя, невидимым или нет. Самих фестралов я видела просто превосходно, так что само собой разумелось, что и их навоз я могла видеть так же легко. «А разве не из-за него?» — спросил он. Я покачала головой. «Пожиратели смерти убили моих родителей и пытали меня», — сказала я. «Мне казалось, весь персонал в курсе. Он вытаращился на меня. Иногда они не делятся со мной, они считают, что я не могу хранить секреты». Я очистила руки, до самых плеч, но все равно чувствовала себя мрачно и неуютно. Тем не менее, Хагрид был тем, кто показал мне единорогов, и он был моим лучшим шансом на то, чтобы увидеть их снова, так что мне требовалось оставаться с ним в хороших отношениях. Он покачал головой. Эта история с троллем, такого не должно было случиться. Я просто не подумал, что может. Это не ваша вина, сказала я. Я в состоянии сама за себя постоять. Детишки в твоем возрасте всегда так думают, отозвался он. Но это не их работа заботиться о себе пока нет. Но кто тогда? Спросила я. У меня никого не осталось, и школа, это прекрасно и хорошо, но профессора не всегда будут рядом. Мне требовалось научиться защищать себя самой, как и любой ведьме и волшебнику. Ты думаешь, здесь плохо? Покачал головой Хагрид. Там, снаружи и шахуже, есть много чего, о чем молчат в газетах. Министерство не хочет паники. Исчезают не только маглорожденные. Правда? Спросила я как бы невзначай. Я не должен тебе этого грить, но авроры тоже пропадают, и не только маглорожденные. Я кивнула. И они просто исчезают, без малейших указаний на то, куда они направлялись, сказала я. Как вы думаете, каковы шансы на то, что это всего лишь серия неудачных несчастных случаев? Некоторые так и говорят, мол, быть аврором опасно, а в иные годы потери больше, чем в другие. Хотя директор в это не верит, и не должен, сказала я. Магловские войны, как правило, сводятся к истощению. Тот, у кого больше людей и оружия, чтобы продолжать кидать их навстречу проблемам, тот, как правило, побеждает. Мне кажется, что с волшебниками то же самое, за исключением того, что умелого волшебника труднее заменить, чем произвести еще оружие. Готова поспорить, что он также избавляется от самых идейных авроров, оставляя тех, кто охотнее согласится с изменениями. Хагрид нахмурился. Это означает, что у них должны быть люди внутри аврората, которые достаточно хорошо всех знают, чтобы указать, кто противник компромиссов, а кто, скорее всего, последует за новой администрацией. Новой администрацией? Вальдемар же планирует взять под свой контроль министерство, не так ли? Спросила я. Или полностью его заменить, но, вероятно, легче будет вначале его поставить под свой контроль. Хагрид поморщился, услышав имя Вальдемарта, затем покачал головой. Он всегда хотел разрушить его. Вот почему он продолжал нападение на Магглов в прошлый раз. Министерство потратило столько времени, пытаясь удержать статут, который оказался совсем близок к падению. Ну, в любом случае, готова поспорить, что требуется много времени на подготовку замены умелому аврору, сказала я. Именно поэтому арбалеты заменили луки, и мушкеты сменили арбалеты. Они не были оружием, которое по-настоящему превосходило предыдущие, по крайней мере, сначала, но их было легче использовать. Умелому лучнику требовались годы на тренировки, но стрелков из мушкета можно было заменить быстро. Волшебники были ближе к умелым лучникам. Требовались годы, чтобы стать компетентным в магии, и как только такой волшебник погибал, то было трудно просто поставить кого-то вместо него. У авроров был еще более специализированный набор навыков. Велась ли подготовка авроров в течение последних нескольких лет, спросила я, или их меньше, чем обычно? Министерство сокращало их, сказал Хагрид. Войны нет, и все было тихо, так что они не видели нужды в них. Вероятно, его люди подталкивали к этому годами, сказала я. Они провели годы, ослабляя министерство изнутри, как термиты, пожирающие дом. Снаружи не видно гнили, пока не станет слишком поздно. Я начала немного больше уважать Тома Риддла. Он был убит, и все же его слуги оказались так убеждены в его возвращении, что они продолжали выполнять его план. Или, может быть, они не верили, что он вернется, но ослабленное министерство соответствовало их собственным целям. В любом случае, его позиции стали лучше, когда он вернулся. «Для маленькой девочки, ты, кажись, много знаешь о войнах», — сказал Хагрид. «Очевидно, что вы никогда не были маленькой девочкой», — ответила я, ухмыляясь. «Это своего рода война, идущая ежедневно». Я осторожно опустила свой горячий шоколад на стол. Думала, что трюк с каменными кексами в том, чтобы вымочить их в жидкости, пока они не размякнут достаточно, чтобы их смог съесть кто-то, кто не являлся хотя бы отчасти не человеком. Я вымачивала свой кекс почти полчаса, и он все равно оставался несъедобен. «Вы когда-нибудь видели омут памяти?» – спросила я. «У директора, кажись, есть. Выглядит очень удобной штукой», – сказала я. быть в состоянии просматривать воспоминания. Можно ухватить то, что пропустил. На мне это работает не так уж хорошо, сказал Хагрид. У меня сильная сопротивляемость магии. Ну, это тоже выглядит полезным, сказала я. Что означает, что вам, вероятно, следует быть настороже. Что? Почему? В прошлую войну множество людей притворялись, что они под заклинаниями контроля разума. Готова поспорить, на этот раз так оно на самом деле и будет, разве что у министерства есть простой способ засекать таких людей. Хагрид покачал головой. Если бы это было легко, люди не смогли бы приводить этот довод в оправдание. Полагаю, что пропавшие – это люди, которые могли сопротивляться заклинанию. Он медленно кивнул. Так что, вас трудно контролировать? Спросила я. Он нахмурился. Оглушающие отскакивают от меня. Никто никогда раньше не испытывал на мне империя. Из того, что он помнил, проблема с властелинами была в том, что если они могли заставить забыть о том, что вас захватили, то вы никогда на самом деле не сможете сказать, являются ли ваши мысли вашими собственными. Протоколы «Властелин-скрытник» были лучшим, что смог придумать протекторат в ответ на эту угрозу. Меня тренировали сопротивляться чужому контролю, но не имелось никаких гарантий, что я смогу противостоять магическому захвату разума. У этих же людей, насколько я знала, вообще не было никакой подготовки. Все было достаточно плохо в моем мире. В более населенных городах один из 8000 являлся парачеловеком, и из них лишь небольшая часть была властелинами. Это означало, что в любом выбранном городе было всего лишь несколько властелинов, и многие из них были подобны мне, люди, способные контролировать что-то, не являющиеся людьми. Но в этом мире любой взрослый волшебник, выбравший изучение верных заклинаний, потенциально являлся властелином. Это было незаконно, но такое редко останавливало кого-то, кто был настроен решительно. Человек во главе группы идейных последователей, которых не волновал закон, мог достичь много, если был осторожен. Это была опасная стратегия. Они должны были быть уверены, что каждая атака достигает цели, и что ни один из врагов не сбежал. Им требовалось удерживать авроров от осознания того, что на них нападают, пока не станет слишком поздно, и они, вероятно, делали это, продвигая своих людей на влиятельные посты или контролируя разумы людей, находившихся во власти. Если бы они уже сделали все, что требовалось, то нужда в секретности отпала бы, но на текущий момент они, скорее всего, только занимали позиции. Это была долговременная стратегия, показывавшая гораздо лучшее планирование, чем я ожидала. Все, что я слышала, подслушивая разговоры между слизеринцами в Хогвартсе, указывало на то, что министерство и газеты были двумя основными источниками власти в волшебном мире. У них не было армии, потому что она им не требовалась. У каждого волшебника имелось собственное оружие, и в экстренных случаях женщин можно было призывать так же легко, как и мужчин. Но если слухи были верны, Вольдеморт проклял позицию профессора защиты, что годами вредило подготовке волшебников. По словам близнецов Уизли, множество взрослых волшебников не могли даже овладеть базовым заклинанием щита. Вероятно, из-за того, что у них годами были некомпетентные учителя. В конце концов, у взрослых не было проблем с другими видами магии, вроде тех, которым обучали Флитвик и МакГонагалл. Они были слабы только в защите. Если это было частью его плана, то следовало высоко оценить хитрость. Он, в сущности, на протяжении 10 лет, а то и более, нейтрализовывал членов волшебного общества. Скорее всего, дети чистокровных, из числа его последователей, получали дополнительное, компетентное обучение летом. Если вас трудно контролировать, то тогда вы, в конечном итоге, можете оказаться мишенью, сказал я. Может и не прямо сейчас, но когда-нибудь неизбежно. Также они могут попробовать использовать министерство для этой задачи. Хагрид насупился. Это уже случалось со мной, когда я был мальчиком. Так будьте осторожны, сказал я. Мне бы хотелось еще хотя бы разок увидеть единорогов, прежде чем я погибну. Получи разрешение от директора или мистера Снипа, и я с удовольствием тебя провожу, сказал он. Я кивнула. Уже становится поздно, я лучше пойду. Уже стемнело, когда я покинула хижину Хагрида и направилась обратно в замок. Задувал холодный октябрьский ветер, и я содрогнулась. В Брактон-Бей было холодно зимой, но здесь у меня не было такой же теплой одежды, как там. К тому же, я была меньше, с меньшим количеством жира в теле, и это значило, что холод ощущался мной более интенсивно, особенно в подземельях. Я все собиралась изучить согревающее заклинание, но оказалась занята полудюжиной других проектов, включая изучение защитной магии, работу над тем, чтобы не отставать в занятиях, и шпионаж за своими одноклассниками. Я подходила к лужайке, когда услышала звук за спиной. Я застыла. Мои насекомые ничего не видели, но присутствовал незнакомый запах. Внезапно осознав, насколько темно вокруг, я залезла в сумочку и вытащила охотничий нож. Я слышала, что некоторые волшебники могут набрасывать на себя чары хамелеона, и вполне возможно, что один из них сейчас следовал за мной. Мои уши напрягались, пытаясь услышать любые другие странные звуки, но трава была мягкой, и тому, кто шагал по ней, было очень легко делать это тихо. Я поспешила к замку. Там я буду в большей безопасности от невидимого противника, если, конечно, его обувь будет производить шум на твердом полу. Я также окажусь ближе к помощи, если буду держаться коридоров, в которых висели картины. Тогда как они ничего не могли сделать сами, обитатели могли покидать свои картины и позвать профессора или директора. Иметь дело со скрытниками всегда было неприятно. Аиша раздражала, но она была на моей стороне. Дезиллюминационным чарам не обучали в Хогвартсе, что сокращало число возможных кандидатов. Практически наверняка это был взрослый, или, по крайней мере, один из старших учеников, где-то еще ухвативший заклинание. Я начала собирать рой мошкары. Здесь, в Шотландии, их вроде бы называли галлицами. При таком ветре им было трудно летать, но мне и не требовалось, чтобы они на кого-то нападали. Все, что мне нужно было, так это. Там, одна из моих мошек столкнулась с чем-то, чего не могла видеть, и как только столкнулась, она исчезла из поля зрения других галлиц вокруг. Невидимая фигура была позади меня и справа, быстро приближаясь. Очень хотелось атаковать его, но возможно, что это был всего лишь Снейп или Дамблдор, шпионящий за мной. Впрочем, вряд ли, и если это вражеский волшебник, то у меня масса проблем. Я могла использовать насекомых для создания отвлечения, но это было крайнее средство, так как оно избавит меня от самого ценного актива, позволяющего остаться в живых. Впрочем, имелся и еще один вариант. Засунув руку в мошну, я схватила перуанский порошок тьмы и бросила его за спину, пригибаясь, когда заклинание пролетело над моей головой. Значит, не Дамблдор. Я рванула со всех ног к дверям замка, тогда как за моей спиной распространялась тьма. Сражаться со взрослым волшебником было бы глупо. Что мне требовалось сделать, так это добраться до места, где будет много людей, и в этот час таких мест было немного. Вспышка заклинания снова пролетела мимо меня, но оно было не слишком хорошо нацелено. Враг все еще находился внутри тьмы и стрелял вслепую. Сейчас на нем или на ней находились несколько моих мошек, и, достигнув ворот, я скользнула внутрь. Он будет ждать, что я помчусь прямо к дверям, но в этот час в той части замка не будет никого. Вместо этого, я рванула налево, направляясь к теплицам. Я сумела повернуть за угол в тот момент, когда он входил в ворота. Он остановился, когда я бросила порошок тьмы, вероятно из-за предположения, что я собираюсь напасть. В ретроспективе, вероятно, так и следовало сделать, но если он был хорошим волшебником, то я бы, в конечном итоге, получила непростительное в лицо. Теперь он медленно направлялся к дверям. Очевидно, он ожидал, что я устрою засаду на него. Это увеличивало шанс, что это кто-то из школы или, по крайней мере, кто-то, получавший письма и информацию от кого-то из школы. Мои насекомые увидели золотистый свет, окруживший область, в которой, как я знала, находится мой невидимый убийца, и мгновение спустя отпечатки ног начали появляться на траве. Мои отпечатки. Я не знала, откуда он знал, что это были мои следы, в отличие от сотен других, проходивших там же ежедневно. Может, он мог потребовать, чтобы заклинание показывало только самые свежие отпечатки. Выругавшись еле слышно, я рванула к боковой двери. Справа от меня находился коридор, наполненный классными комнатами. Я достигла конца холла и повернула направо, а над моей головой пролетело заклинание. Сейчас у меня были галлицы на его палочке, так что теперь я могла сказать, куда он целится. На полпути по коридору, вход в кабинет директора сам предстал передо мной. «Шоколадные тараканы», — сказала я, надеясь, что пароль не изменился. Горгулья пустила меня внутрь, и я быстро поднялась по лестнице в кабинет директора. «Мисс Эберт», — сказал Дамблдор. Он все еще был в повседневной одежде. «Меня преследует невидимый волшебник», — выдохнула я. Решение не бегать на выносливость все же оказалось проблемой. Сомневаюсь, что я смогла бы пробежать дальше, и это было ужасно, принимая во внимание, что проделанный маршрут был лишь малой частью того, что я могла пробежать в собственном теле. Он нахмурился и встал, покинув кабинет. Я уставилась на его пламенную птицу, которая в ответ уставилась на меня, затем схватила одно из моих насекомых. Я ощущала, что невидимый волшебник быстро удаляется прочь, и мгновение спустя он оказался вне моей досягаемости. Дамблдор вернулся 5 минут спустя. Время, казалось, растянулось, и я просто стояла и глазела на картины, отслеживая, при помощи насекомых, что же делает Дамблдор. Добродушное, отеческое выражение лица, которое он носил в присутствии учеников, исчезло, когда он посчитал, что за ним никто не наблюдает. Вместо этого он был холодно эффективен в своем расследовании, и я видела отблески того, из-за чего он считался самым опасным волшебником во всей Британии. Каковы бы ни были его мотивы, по его выражению лица я сделала вывод, что безопасность своих учеников он воспринимает весьма серьезно, несмотря на противоречия, включавшие в себя обычные опасности, в вещах вроде класса полетов или квиддича. Наконец, он вернулся, с маской отеческого отношения, вернувшийся на место. «Я нашел ряд следов, следовавших за вашими», — сказал он, — «хотя портреты не видели никого, кто бы следовал за вами. Они и правда видели выброс заклинания из палочки, нацеленной на вас. Следы покинули Хогвартс или сделали петлю?» — спросила я. «Я не смог установить этого», — сказал он. «Есть заклинания, скрывающие следы, и нападавший использовал их». «Так это был не ученик», — сказала я. «Если он мог скрыть себя от Дамблдора, то это был не просто школьник. Тот факт, что он знал о приближении Дамблдора, был не настолько показателен. Несомненно, практически каждый британский волшебник учился в Хогвартсе. И это означало, что даже взрослые знали, где находился кабинет директора. «Я хотел поговорить с вами», — сказал он. «Не желаете ли лимонную дольку?» Я покачала головой. «Я слышала о Веритасируме, и, вероятно, имелись и другие вещи, которые, помещенные в конфеты, облегчили бы ему чей-то допрос. Тогда как он не выглядел тем, кто стал бы подсовывать наркотики ученикам, я не могла просто предполагать, что он так же добр, как пытается выглядеть. Возможно, вам не помешает сесть». Я нахмурилась. Мне хотелось спросить его об омуте памяти, но у меня имелось ощущение, что он собирается задать мне массу вопросов, на которые я не смогу ответить. Тем не менее, если взрослый волшебник нашел меня здесь, в Хогвартсе, я не могла просто ждать. Я села. «Моим первым вопросом будет, как вы, собственно, узнали, что там, за вашей спиной, невидимый человек», — сказал Дамблдор. Глава 32. Омут памяти. «Иногда я знаю вещи», — сказала я. «Это часть того, что позволило мне выжить, когда жила сама по себе после убийства родителей. И во многих смыслах это было правдой. Я смотрела на свои руки. Смотреть ему в глаза было бы ошибкой. Считалось, что Дамблдор самый могущественный волшебник в Британии, а может и во всем мире. Возможно, он мог читать разум каким-то способом, о котором не говорилось ни в одной из трех прочитанных мной книг. Ни в одной из этих книг не было так уж много деталей. Я подозревала, что кто-то подверг цензуре библиотеку Хогвартса, хотя, возможно, книги находились в запретной секции». Дамблдор нахмурился, пристально посмотрел на меня, словно я была интересной головоломкой. Несмотря на разглядывание рук, я превосходно видела его при помощи насекомых. «Иногда стихийная магия юных ведьм делает то, что необходимо для сохранения их жизни», — сказал он. «Хотя в 11-летнем возрасте, они редко когда могут пользоваться ей сознательно. Мне кажется, такого не случалось до убийства», — сказала я. «Если бы такое происходило, думаю, все могло пойти иначе. Вероятно, меня бы здесь вообще не было, и вместо этого на моем месте стоял бы другой ребенок. Впрочем, этим я делиться не собиралась. Возможно, Дамблдор стал бы настаивать на том, чтобы изгнать меня, дабы спасти Милли Скривенер, даже если она была уже на самом деле мертва. Вы определенно кажетесь весьма компетентной в том, что делаете», — сказал Дамблдор. Я рассмеялась, и это прозвучало горько даже для меня самой. «Что еще мне остается? Лечь и умереть? Или я лучше, чем люди вокруг меня, или я мертва? Третьего не дано, даже с единорогами?» – спросил он. Я застыла, затем покачала головой. «Единороги – счастливая мечта, но наслаждаться ими я смогу, только если буду жива. Вы знаете, что там, снаружи, даже лучше, чем я. Мы живем не в том мире, где маглорожденная может позволить себе расслабиться. Так давайте вернемся к тому, что случилось. Ваше особое чувство предупредило вас, что что-то не так», — сказал он. «И затем я услышала шум», — ответила я. «Может, камушек, может, звук шуршащей мантии». Все затихло в то же мгновение, а когда там, где не должно быть звуков, что-то звучит, вы переходите к действиям. «Я видел снаружи облако тьмы», — сказал он. «Перуанский порошок тьмы», — я кивнула, бросила за спину. «Если бы я ошиблась, то потеряла бы лишь немного порошка, но я не ошиблась. Я прошел по вашему следу», — сказал он. «Вы направлялись к теплицам. Собирались ли вы нанести мне визит?» Я покачала головой. Я надеялась сбить его со следа, но я не знала о выслеживающем заклинании. Как только увидела, что он использует его, так сразу побежала. Он помолчал мгновение, хмурясь своим мыслям, словно я была интересной задачей, которую следовало решить. Дамблдор, несомненно, хотел задать мне еще больше вопросов, но он знал, что если начнет давить, то я, скорее всего, полностью замкнусь. Что же именно он хотел узнать от меня? «Большинство учеников не справились бы так хорошо», — сказал он, — «как и большинство взрослых». «Я не большинство учеников», — сказала я. «Есть ли у вас какие-то идеи, кто мог это сделать?» «За исключением последователей Волдеморта, семьи мистера Ивери и семей трех учеников Гриффиндора», — спросил Дамблдор. Он покачал головой, несмотря на то, что я не смотрела на него. «Вы нажили себе множество врагов, мисс Эберт, так что вы собираетесь со всем этим делать?» — спросила я. «То, что следовало сделать с самого начала», — ответил он. «Я помещу чары против нарушителей на ворота и стены. Они не защитят окружающую территорию, но не дадут нарушителям войти внутрь замка». «А разве вы их еще не установили?» — спросила я в недоумении. «Мне казалось, что Хогвартсу полагается быть одним из самых безопасных мест в магической Британии. Одной из причин этого является то, что большинство британских волшебников считают Хогвартс неприкосновенной территорией, мисс Эберт», — сказал он. «Даже в ходе Первой войны Волдеморт не нападал на Хогвартс, и пока что школа не являлась мишенью. Теперь, когда она ей стала, следует предпринять определенные шаги. Полагаю, это означает, что на выходные в Хогсмид меня не отпустит», — пошутила я, слегка улыбнувшись. «Возможно, это и к лучшему, что первогодкам не разрешено туда ходить. В любом случае, это было бы для вас проблематично, так как требуется, чтобы родители подписали разрешение на посещение». «Точно, мои предполагаемые родители мертвы. Наметился ли хоть какой-то прогресс в нахождении семьи, которая приютит меня на лето?» — спросила я. «По очевидным причинам я собираюсь остаться на зимние каникулы, и я была бы полностью счастлива также остаться и на лето». «Без присмотра?» — спросил Дамблдор. «Нет, так не пойдет. Большая часть персонала живет вне школы, и большая часть этой жизни посвящена исследованиям, когда в школе нет занятий». Я насупилась и посмотрела через его плечо. Там было так много книг и маленьких непонятных предметов, которые можно было разглядывать, что они легко могли выступать оправданием не смотреть ему в глаза. Я не знала, какой из них был омутом памяти. Держал ли он вообще его в своем кабинете? «Все еще есть несколько кандидатов, способных принять вас», — сказал Дамблдор. «Но я предпочту придержать решение, к кому именно, пока мы не приблизимся к летним каникулам. Были неудачные инциденты, включающие утечку информации из школы. Вы же не думаете, что я кому-то скажу?» — спросила я. «Я понимаю, насколько важно умение хранить тайну. Уверен, что вы понимаете», — сказал он. «Но вы можете понять потребность узнавать секреты. Если я обнаружу, что они не подходят, то я, скорее всего, в конце концов, окажусь где-нибудь в туннеле», — предупредила я его. «Хотя, с тем, что я теперь знаю о волшебном мире, вероятно, справлюсь намного лучше, чем в первый раз. Магия, осуществляемая вокруг юных волшебников, как правило, засекается», — сказал Дамблдор. «Так снимите с меня надзор», — сказала я, глядя на него. Я пристально смотрела на его бороду. «Это единственный способ быть уверенным, что я в безопасности. Надзор незыблем», — сказал Дамблдор. «И его нелегко сломать, даже мне». Только само время может его разрушить. Я скривилась, неуверенная, верить ли ему. Есть места, защищенные магией, сказал Дамблдор. Их нельзя найти. Возможно, вы останетесь там, и затем мой опекун будет проклят, или попадет под контроль разума, и внезапно на обед заглянут пожиратели смерти, ответила я. Секретность – лучшая защита против чего-то такого, сказал он. Кажется, других вариантов особо и нет, признала я. Может быть, поможет покинуть страну на лето, предполагая, что я не рассердила никого настолько, чтобы за мной отправили кого-то. Он подумал секунду, затем кивнул. Возможно, большой тур, сказал он. Европа хороша летом, и я знаю некоторых людей, которые планируют как раз такую поездку. И это люди, с которыми я смогу поладить, спросила я подозрительно. Имеет ли это значение? Спросил он в ответ. Мне кажется, вы считаете себя прагматиком, мисс Эберт, и во имя выживания вы сможете сойтись даже с неприятными вам людьми, зная, что это всего лишь на несколько месяцев. Я медленно кивнула. Вы, кажется, не так импульсивны, как другие дети вашего возраста, продолжал он. Во многих отношениях вы кажетесь старше, чем вы есть. Я лихорадочно выпихнула свои реакции в насекомых в стенах. Что он знал? Но такое часто случается с детьми, которые испытали огромную травму, сказал он. Они чувствуют, что должны быть взрослыми, и в вашем случае это не такая уж и неправда. Я скрыла свое облегчение, так же, как скрыла свой момент паники. И все же, сказал он, мне бы хотелось как-то помочь найти людей, убивших ваших родителей. Омут памяти, спросила я. Он пристально посмотрел на меня, приподнял одну бровь. Вы слышали о них? Профессор МакГонагалл упоминала его, сказала я. Я была бы полностью счастлива показать эти воспоминания вам, но у меня есть некоторые опасения. Омут памяти требует согласия волшебника, объяснил Дамблдор. Сопротивление ухудшит изображение, вплоть до полной нераспознаваемости. Волшебник также выбирает, какие воспоминания ему явить. Если мы продолжим, я попросил бы вас сосредоточиться на всем, что вы помните из той ночи. Я не помню, как меня пытали, призналась я. Я не помню ничего, вплоть до момента прихода в сознание рядом с телами убитых родителей и того, как услышала их разговор. Странно, что они озаботились стереть вам память, сказал он. Может, и не стирали, возразила я. Может, это была просто травма от случившегося, которая вызвала во мне желание не помнить. Почем знать, может, я и правда была Милли Скривенер, и моя стихийная магия просто призвала воспоминания Тейлор Эберт, заменив ими мои собственные. Это объяснение было настолько же ужасающим, насколько идея, что я завладела телом кричащего ребенка. Возможно, медленно ответил он, вы готовы попробовать омут памяти? Я кивнула. Он вытащил палочку и подошел, встав рядом с моим креслом. Больно не будет. Это означает, что будет, сказала я. Когда медсестры говорят, что больно не будет, оно болит, и когда они говорят, что это будет здоровенная игла, вообще не болит. Тогда я должен сказать вам, что будет умопомрачительно больно, ответил Дамблдор, и позволить вам остаться разочарованной. Вместо этого вы ощутите холод в виске, и само воспоминание до известной степени спадет, станет менее интенсивным. Так что, значит, его можно использовать, чтобы помочь людям, перенесшим травму, спросила я. Что, если вы можете сделать воспоминания менее интенсивным? Люди, прошедшие через ужасные вещи, иногда воспоминания превращаются для них в пытку, объяснила я. Если вы сможете заставить их забыть, даже немного, разве это не поможет им поправиться? Он выглядел пораженным, а мгновение спустя стал задумчивым. Вы говорите о себе, мисс Эберт, выражение его, кажется, вообще относилось не ко мне. Вместо этого, он выглядел поглощенным мыслями, и говорил лишь для поддержания разговора. Я покачала головой, вообще ничего из этого не помню. Вероятно, именно поэтому я так хорошо адаптировалась. Иногда шутка может отвлечь внимание людей от вещей, о которых ты не хочешь с ними говорить. У меня было 2 года назначенной судом терапии, но протекторат продолжал помещать меня в стрессовые ситуации, одну за другой. Или, может быть, я сама туда себя помещала, словно я вредила себе с такой же скоростью, с какой меня лечили психологи. На его губах появилась легкая усмешка. Уверен, что так и есть. Начнем, я кивнула и снова посмотрела вниз, на свои руки. Я хочу, чтобы вы вспомнили день убийства ваших родителей все, что сможете, сказал он. Сосредоточьтесь на этом воспоминании, настолько сильно, насколько сможете. Я напрягла память и сосредоточилась. Я ощутила что-то холодное на виске. Глаза мои были закрыты, но насекомые видели сияние чего-то серебристого, извлекаемого из моего виска. Дамблдор нахмурился, и затем поместил извлеченное во флакон. Секунду спустя все закончилось. Воспоминание в голове ощущалось, оно поблекло некоторым образом. Оно все еще было там, но являлось лишь тенью самого себя. Словно бы за одно мгновение прошло несколько лет, и воспоминание казалось не таким уж важным. Кто-то, кто знал, что делает, мог изменить чью-либо личность таким образом. Убирать травмы, делать так, чтобы другие вещи казались более важными. Там, на земле бед, были люди, которые убили бы за возможность делать такое, и оно находилось в руках старика, который использовал его для того, чтобы вспомнить, куда он засунул свой купальный халат. Я открыла глаза, и Дамблдор вскинул флакон, поднеся его к свету. Он что-то сделал, и мгновение спустя скрытый шкафчик в стене неожиданно раскрылся. Выскользнул подиум. На его вершине была металлическая чаша, наполненная водой. Подойдя к ней, Дамблдор вылил серебристую нить в чашу. Я обнаружила, что подхожу к чаше, хотя и не собиралась. Изображение моего собственного лица плавало внутри чаши. К счастью, это было мое новое лицо, не прежнее. «И что же теперь нам следует сделать?» – спросила я. Голос мой был приглушенным. Все это казалось странно судьбоносным. «Мы опустим лица в чашу», – сказал Дамблдор. Я уставилась на него, на мгновение забыв о том, что нужно избегать его глаз. Ожидал ли он на самом деле, что я опущу лицо в ту же чашу, что и он? Очищали ли воду, хоть когда-то, или она использовалась директором и всеми директорами до него? Наверняка, она бы испарилась в какой-то момент. «Это единственный способ», — сказал он мягко. Вздохнув, я выждала мгновение и затем нагнулась, опустив голову в чашу. Я следила за ним при помощи насекомых, и одна рука находилась на палочке. Я видела, что он также наклонился к чаше, и мгновение спустя расслабилось, когда магия овладела мной. Меня окружала темнота, но каким-то образом я могла видеть Дамблдора в своем окружении. «Мне кажется, ты немножко слишком наслаждаешься всем этим», — услышала я голос. «Мужчина, не наслаждающийся тем, что делает, не мужчина вовсе», — ответил второй голос. Этот был намного глубже, звучал хрипло. В голосе слышалось глубокое недовольство. Я нахмурилась. Я не помнила, чтобы они такое говорили, вообще не помнила. Я напряженно вслушивалась. У первого был тенор, с акцентом, слегка отличающимся от того, к которому я привыкла.